Глава 47. Гретель Грин. Вскоре Пегги, Эдди Эгби, Дарси Дрим и все остальные ведьмы, превращенные в кукол, были, наконец, расколдованы и снова стали самими собой. Эдди тут же отправилась в скалы. Увидев ее, Лили Кренбери чуть не упала в обморок. Ее лучшая подруга вернулась. Можно закатить сногсшибательную вечеринку и испечь новые вкусные торты. А в Гламбурге вечеринка уже была в самом разгаре. Вега и Пегги от души веселились на улицах города. Пегги скакала туда-сюда, размахивая руками. Это был ее любимый танец. В какой-то момент Вега остановилась и с улыбкой огляделась. Фрэн хлопала в ладоши над головой у Пегги, и в воздух взметались клубы волшебной пыльцы. А Флафанора нигде не было видно. Может, ей просто надоело танцевать? Это было вполне в духе Флафаноры. Вега посмотрела на толпы радостных ведьм, на дорогу, которая убегала вдаль и терялась из виду где-то на окраине Гламбурга, где уже не было фонариков и царила тьма. Где-то там, в одном из глухих местечек Водостока, скрывается Гретель Грин. Вега была в этом уверена. «Вега», — проговорила миссис Брю, пробираясь сквозь толпу к девочке. «Я хочу тебе кое-что показать». «А можно я с вами? Я вас просто обожаю!» Завопила Фрэн прямо в ухо миссис Брю. Та кивнула и потерла ухо. Миссис Брю провела Вегу и Фрэн к своему магазину, вставила крошечный ключик в замочную скважину и пригласила всех зайти внутрь. Ведьмы-помощницы в пышных юбочках, которые придумала миссис Брю, метались туда-сюда по магазину, раскладывая на полках товар к завтрашнему утру. Миссис Брю свистнула, и огромная люстра над их головами быстро спустилась вниз. «Запрыгивайте», — сказала миссис Брю. Вега с удивлением посмотрела на нее. «Мы поднимемся к вам в кабинет?» Миссис Брю кивнула. Фрэн схватилась за сердце и рухнула на пол. Никому не разрешалось заходить в кабинет миссис Брю. Никому. Даже Флафаноре. Все трое забрались на люстру. Миссис Брю снова свистнула, и люстра устремилась вверх. Они пронеслись мимо всех этажей все выше и выше к блестящему черному потолку. Потолок разъехался, и люстра прошла в образовавшийся проем. «Простите за беспорядок», — извинилась перед гостями миссис Брю, когда люстра остановилась. Вега и Фрэн с изумлением огляделись. Тут повсюду висели и лежали чудесные ткани. Заколдованные карандаши рисовали на листах бумаги роскошные новые модели. По полу прохаживались туфли, то и дело меняет цвет. В конце длинного узкого кабинета стоял письменный стол, на котором были кисточки, карандаши и стопка журнала «Шикарная жаба». Спрыгнув с люстры, миссис Брю перешагнула через ряды бродивших по комнате туфель и добралась до своего стола. «Видишь ли, когда Флафанора рассказала мне о Гретель Грин, я кое-что вспомнила. И это кое-что было очень-очень давно», — сказала миссис Брю из-за стола. — «Сейчас я найду. Должно быть где-то здесь. Минутку». Она показала крошечную черную кассету. «Раньше мы писали на них видео. Этот ролик был записан, когда я училась в Сереброке. Кто-то снимал документальную передачу о Сереброке и решил взять у меня интервью. Я очень горжусь, что приняла в ней участие». «Надеюсь, это видео целиком о вас. «Ведь вы просто изумительная!» — пропела Фрэн. Миссис Брю улыбнулась. «Присаживайтесь», — сказала она Вегги и Фрэн, и рядом с ними с глухим бум появились два маленьких удобных кресла. А сама она тем временем вставила кассету в небольшую черную машинку на своем столе. Тут же на стене появилось изображение. Картинка была серой, зернистой, сразу видно, несовременный. «Это Сереброк. Большинство зданий стоит на длинных серебряных сваях. Там очень красиво», — стала объяснять миссис Брю. Вега смотрела, затаив дыхание. На экране появилась надпись «Сереброк. Удивительный город для удивительных ведьм». Веге показалось, что она начинает что-то вспоминать. Раздался голос диктора. «Это Сереброк, второй по величине город в Водостоке. Самый крупный город, само собой, наша столица, Гламбург. Но мы лично считаем, что Сереброг самый лучший. «Как там классно!» — заметила Вега, наблюдая за ведьмами, которые шли по серебристым переходам на тонких серебряных опорах. «А там сейчас совсем-совсем никто не живет?» Миссис Брю нахмурилась. «Совсем-совсем. Все местные ведьмы ушли в Верхний мир во время Великого Переселения. Мне как-то не верится, что они были злыми. Не могут же все жители города быть злодеями. Но другие ведьмы Водостока думают именно так». «Вот тут у нас учатся дизайнеры в знаменитом Серебряном университете искусства и дизайна», — продолжал диктор. «Перед вами Джорджия Брю, молодой, но уже подающий большие надежды модельер». На экране возникла молодая миссис Брю, коротко стриженная, в струящейся юбке и огромном дырявом свитере, перехваченном в талии широким блестящим ремнем. Она придумывала модели новых платьев. «Какая вы замечательная!» — воскликнула Вега, и миссис Брю покраснела. «А это штаб-квартира НАВМ. Здесь мы видим другую талантливую ведьму — Гретель Грин. Она работает над каким-то очень секретным изобретением». Раздался громкий бах, и девушка на экране выругалась. «Сожри меня, жаба!» Гретель поправила маленькую шляпку и улыбнулась в камеру. Она явно нервничала. Глянула в сторону. Потом снова повернулась и подошла поближе. Вега смотрела, открыв рот. «Не зря это имя сразу показалось мне знакомым», — сказала миссис Брю. «Вот она, Вега». В глазах у Веги защипала. Она быстро отвернулась от миссис Брю, чтобы та не увидела ее слезы. Но Френ тут же подлетела к девочке, размахивая большим носовым платком. «Поплачь, поплачь, моя хорошая, не бойся!» «Френ!» — проворчала Вега, выхватила у нее платок и уткнулась в него. «Вы были с ней знакомы?» — спросила она у миссис Брю. Но та покачала головой. «Нет. Я вспомнила ее имя из-за того, что оно упоминается в этом ролике. Кажется, я с ней ни разу не встречалась». Когда Вега снова посмотрела на экран, Гретель Грин, смеясь, показывала на бассейн со слизняками. «Мы пытаемся стимулировать мозговую деятельность слизняков, чтобы они могли ползать в Верхнем мире и собирать для нас информацию», — сказала она срывающимся от волнения голосом. «Главная проблема в том, как получить от них сведения, ведь вряд ли нам когда-либо удастся научить их говорить». «У нее такой приятный голос!» — прошептала Вега. «У тебя тоже есть слизняк, Вега», — проговорила миссис Брю. «А, это звездащий пальцев за пальцы!» — фыркнула Френ. Миссис Брю подняла брови. «Щипальцы за пальцы? Это ужастик? Я видела афиши». Френ недовольно щелкнула языком. Вега вдруг вскочила на ноги и ткнула пальцем в экран. «Этот слизняк раньше жил у меня в сарае. Может, это один из слизняков моей мамы? Может, в его продвинутых мозгах сохранилась какая-то важная информация?» Миссис Брю кивнула. «Все может быть». На экране возникла девушка с лягушками в волосах. «Это Ольга Флоп. У нее к голове то и дело прилипают лягушки», — объявил диктор. «А почему? Никто не знает». Потом зрители увидели серебристую реку, которая торжественно несла вдаль свои быстрые блестящие воды. «Это река прямо в городе?» — спросила Вега. Миссис Брю кивнула. «Ну да, по ней в него и попадают. Она петляет по Серебругу, так что можно добраться во все районы». «Завтра же отправлюсь туда, вместе с Пегги и Флафанорой, если удастся ее уговорить», — выпалила Вега. «Оттуда и начнем поиски. Мы во что бы то ни стало отыщем Гретель Грин». «Кстати, о Флафаноре», — заметила миссис Брю. «Где она? Я ее не видела целый день». «Она, кажется, говорила, что собирается в доки», — отозвалась Френ. Подлетев к одной из прогуливавшихся туфель, фея плюхнулась в нее и развалилась, как в шезлонге. Вот это жизнь! В доке? Хором воскликнули Вега и миссис Брю. Ну да, в доке, подтвердила Френ. Миссис Брю подошла к фее. А что она там забыла? Френ пожала плечами. Она совершенно точно сказала про доки. Надо бы туда поехать и убедиться, что с ней все в порядке, пробормотала миссис Брю. Я с вами, быстро сказала Вега.